В этот благоприятный для себя момент, Кабуто попытался достать Наруто сам. Саннин успел ему помешать, но тут же был атакован Сасори. Ливень Синбонов Джирая кое-как отразил, закрывшись в волосяном коконе, однако своего Акацки все же добился. Теперь Якуши беспрепятственно оттеснил Джинчоурики от его единственного защитника, а Джирая не осталось ничего другого, как принять вызов от кукловода. Похоже, он слегка погорячился, когда говорил Итачи, что легко справится с этой проблемой сам. Тем временем Сасори продолжал осыпать Саннина снарядами, смазанными какой-то дрянью, но при этом почти не шевелился и не сходил с места. «Кукла», — догадался тот, запрыгивая на крышу бара. Отыскать кукловода под непрерывным градом синбонов казалось ему непростой задачкой. Сасори наверняка отлично спрятался, но Джирая, по счастью, владеет кое-какими сенсорными техниками. Ему нужно всего несколько секунд вне радиуса обстрела. Хорошо бы еще занять куклу на время, но призывать жаб ему не хотелось. Во-первых, они слишком большие, и в городе их сражения могут привести к разрушению пары кварталов. А во-вторых, Бунта с остальными все же его друзья, как-никак, а яды Сасори наверняка использует убойные. К счастью, на крыше нашлась деревянная вывеска бара, выходящая как раз в сторону переулка, где сейчас стоит его противник. За ней он и укрылся, на ходу складывая последовательность ручных печатей. Всего несколько секунд, и кукловод будет наконец обнаружен. Сформировав барьер, Саннин принялся расширять его радиус. Тингай Хаджин позволял обнаруживать цели по движению и издаваемым ими звукам, а Джирая знал кое-что о мастерстве кукловода. Его пальцы сейчас должно быть постоянно двигаются. Этого вполне хватит, чтобы его отыскать. Мельком подумав о том, что Сасори как-то умудряется говорить через свою марионетку, Джирая замер, едва не ударив себя по лбу. Накрывший несколько кварталов барьер только подтвердил его внезапную догадку. Кукловод прячется не поодаль, а внутри куклы. Мысленно обозвав себя дураком, Саннин на секунду высунулся из-за укрытия, чтобы оценить обстановку, и едва успел спрятаться обратно. Крупный снаряд просвистел мимо него, на миллиметр разминувшись с любопытным носом. «Тебе конец», — угрюмо пробурчал Сасори, но так, что слышала его вся улица. Снаряд, оказавшийся рукой марионетки, упал неподалеку от него. Что-то щелкнуло, и из него во все стороны посыпались сотни отравленных идл. Еле успев перепрыгнуть через барную вывеску, Джирая тут же услышал, как забарабанили по ней синбоны. Опоздал бы он на секунду, и бой был бы проигран. Вот только по эту сторону его все так же дожидался противник, немедленно встретивший Саннина дождем идл, на этот раз из своего рта. Волосяной кокон немного запоздал, и одна единственная игла задела плечо. Всего лишь царапина, но проблем она еще доставит. «Вот и все», — прогудел тот, — «яд не смертелен, но через 3 минуты ты не сможешь даже пошевелиться, а я не стану тебя щадить». Не проще ли было зарядить смертельным? Джирая покосился на царапину и поморщился. «Жжется, ну раз ты все равно собрался меня убить, Джинчоурики нужен живым», — спокойно ответил ему кукольник. «Вот так, 3 минуты у него еще есть, значит, стоит поторапливаться». Роскошная грива белых волос встопорщилась и устремилась к Сасори, сформировав по пути десятки острых копий, но тот легко увернулся. Зато тут же попал под огненную струю. Джирая не обманывался, наверняка марионетка имеет отличную защиту, раз Сасори предпочитает прятаться в ней, но зато его видимость значительно снизилась. К счастью, снаряд пламени в исполнении Джирая совсем не требовал печати, так что пока он изображал атаку, руки складывались в фигуры иной техники. Точная копия Саннина незаметно прошмыгнула обратно на крышу, пока теневой клон останется там. Сам же Джирая сейчас медленно приближался к Сасори, стремясь быстро спеленать его волосами прежде, чем он напомнится. Еще несколько игл, пробившихся к нему сквозь пламя, он успешно отбил кунаем. Видимо, у кукловода закончился боезапас, раз он не осыпает его, как в начале. Это хорошо, на такой дистанции даже Джирая не сможет себя защитить от плотного обстрела. «Закончил», — просипел тот, — «не представляю, на что ты рассчитывал, когда отправлял теневого клона наверх, но...» «Сенсор», — удивился Саннин, — «плохи дела, использовать синчикру он не успеет». «Да, режим дает ему отличную сопротивляемость ядам, но на то, чтобы собрать достаточно природной энергии и смешать ее со своей, уходит время. Он успеет, только если противник про него забудет хоть ненадолго». Но Сасори не из таких. Оказавшись зажатым меж двух огней, Джирая заподозрил, что подождать его план не сможет. Либо он атакует сейчас, либо Сасари просто дождется, пока яд распространится. В руке Саннина начала формироваться сфера Расингана. То же самое сейчас делал и его клон. Кукловод наверняка засек и это, но что поделать, оставалось только поставить на то, что от двух Расинганов Сасари уклониться не сможет. Придя к такому решению, Джирайя со всех ног рванул вперед, метя техникой точно в голову марионетки. Когда до кукловода оставалось всего несколько шагов, теневой клон наконец спрыгнул с крыши, целясь ему в спину. Уклониться Акацки попытался, но не успел. Разве что Джирайя попал ему в плечо и рассек бок, вместо того, чтобы снести голову. Второй Расинган ударил гораздо точнее, вмяв марионетку в землю. Какие-то куски разлетелись по сторонам и черная тень выскользнула сквозь щель, оставленную Саннином. «Ну надо же!» — раздался уже совсем другой голос. «Хирука, очень крепкая кукла. Вот уж не думал, что ты так легко ее сломаешь. Знал бы заранее, не стал бы дожидаться твоей атаки. Я слышал, что ты профессионал», — ухмыльнулся Саннин. «Так чего ждать? У нас впереди еще 2,5 минуты, и твоя репутация заставляет меня отнестись к этому серьезно». Пожал плечами молодой парень с темно-рыжей шевелюрой, «я совсем не уверен, что смогу одолеть тебя с нахрапа, но не хочу, чтобы ты мешал Дейдари Скобута, а он не слишком молод для Акасуна, но Сасари», промелькнула мысль, заставив Джираю заподозрить подвох, «и как же ты собрался мешать мне эти 3 минуты, оставшись без куклы? Разве я остался?» Тень слабой улыбки пробежала по его спокойному лицу. «Хирука, это только проверка твоих способностей, ну и для городских боев тоже подходит, как ты уже понял, Сасари достал откуда-то свиток, у меня еще много есть, я начинаю». Он распечатал новую куклу и, увидев ее, Джирайя понял, что его удача взяла сегодня выходной. 2 минуты, да, чтобы снова победить его, но уже без Цунади Сорочимару, и без 5-й дивизии Конохи, и без Синсия, да и сам он уже не так молод, как на той войне. Долбанный 3-й Кадзекаге, не так уж все и плохо, как он сперва решил. Кабуто, конечно, сильный, но Наруто нашел, что ему противопоставить. Свиток, оставленный ему братцем Тору, здорово помог Узумаки в составлении собственного стиля боя. Когда он не мог увернуться от атаки противника или отбить ее, это делали теневые клоны. Он точно так же прикрывал их своим танто, за счет чего они жили достаточно долго. 10 мечников, прикрывающих друг друга, это действительно сильно. До сих пор только Саски мог сражаться с ним и побеждать при помощи огненных техник. Кабуто пока не продемонстрировал никаких атак по площади и был вынужден постоянно отступать. Но не встревоженным, не взволнованным при этом не казался, разве что немного удивленным. «Он играет с тобой, Наруто», — предостерег его Курама из печати, — «будь внимателен». Сразу 3 теневых клонов, не сговариваясь друг с другом, подпрыгнули высоко вверх и в воздухе применили технику Шинкугёку, которую мальчику показывал Какаши Сенсей. Довольно зловредная техника, уклониться от которой непросто, даже если ее использует только один противник. 3 же клонов ударили синхронно и с разных сторон, создав плотную зону угрозы. Но Кабуто все же сумел как-то вывернуться и избежать почти всех снарядов, а те, что попали, прошли по касательной траектории и лишь рассекли ему одежду. «Очень неплохо, Наруто-кун», — издевательски похвалил его Иринин. «Будь на моем месте любой другой генин Конохи, ему пришлось бы нелегко. Не ведись на его провокации. Но не думаю, что тебе этого хватит», — продолжал глумиться очкарик. «Я все-таки никакой не генин, Наруто-кун. Ну и кто же ты тогда?» — зло выкрикнул Узумаки, чем выделил себя в толпе клонов. «Дважды предатель. Неплохая мысль, может и получится. Я не думаю, что это твое дело». Губы Якуши искривились в зловещей ухмылке. Иринин высоко подпрыгнул и, сделав сальто, приземлился прямо за спиной Джинчоурики, так опрометчиво попавшего в его ловушку. Блеснул куной, в воздух взмыл фонтанчик крови и, теневой клон, выдавший себя за настоящего, исчез в облачке дыма. «Клон, значит, да», как будто несколько растерялся. Он был более чем уверен, что именно настоящий Наруто так отреагирует на его подначки, но тот просто заманил его в самую гущу своих копий. Сразу 8 танта прошили его живот и ребра, полоснули по ноге и едва не сняли голову. Якуши закашлялся, выплевывая сгустки крови. «Ты, пожалуй, оказался сильнее, чем я думал, Наруто-кун». Иринин тяжело дышал, но от чего-то Узумаки подумалось, что ничего еще не окончено, но и я не показывал всего, что умею на том экзамене. Он провел большим пальцем правой руки по окровавленному подбородку и приложил его к левому запястью. Через мгновение из его тела со всех сторон полезли змеи, атаковавшие теневых клонов. Настоящему Наруто повезло в тот момент находиться чуть поодаль, и он не попал под контратаку, но почти полтора десятка его копий были мгновенно развеяны, как и их оружие. Ара, кха, Орочимару сама не знает, но я выучил свиток призыва змеи с пещеры Ючи и заключил с ними контракт, и Ренин быстро приходил в себя. Мальчик заметил, что его многочисленные раны уже не кровоточат и затягиваются прямо на глазах. Он о многом не знает, последнюю фразу, казалось, как будто сказал сам себе и тут же издал вздох облегчения. Полученные ранения окончательно залечены, и он готов продолжать. Сейчас момент довольно подходящий. Наруто, снова подал голос Курама, не думаю, что он снова попадется в твою ловушку. Да, Курама-сенси, обрадовался Джин Чоурики и мысленно потянулся к печати. Пока что Лис считал его не готовым использовать всю свою силу, но бесхвостый покров Наруто уже давался сравнительно легко и не приносил вреда. Густая багрово-алая чакра покрыла его тело, голубые глаза покраснели, что означало, Курама тоже видит, что происходит снаружи. Когда Наруто узнал об этом, то радовался не меньше Биджуу. В конце концов, ему совсем не нравилось быть живой тюрьмой для собственного друга. Чакра девятихвостого демона, нахмурился Якуши, уверен, что справишься с ней. Кьюби не любит своих тюремщиков. Жалкая попытка, зевнул упомянутый демон. Хотя, он ведь не знает. Ты ведь знаешь, что именно из-за него ты всегда был один, Наруто-кун. Продолжал издеваться Кабуто. Из-за этого демона никто не хотел дружить с тобой. Благодаря Кураме, я никогда не был один, мальчик лучезарно улыбнулся. Единственный демон тут, это ты, Кабуто. Вот как, он нехорошо прищурился. Это должно быть интересно. Клонов пока пришлось развеять. Они еще не могли удерживать в себе алую чакру леса. Но тот говорил Узумаки, что однажды это станет возможно. Впрочем, он ведь еще пока генин, так что ему простительно. В любом случае, интересу Кабуто придется немного подождать. Стоило Кураме вступить в бой бок о бок с Наруто, как их совместного натиска вполне хватило, чтобы потеснить предателя еще сильнее и почти зажать в угол. Получив несколько тяжелых ран от меча, тот был вынужден взбежать по стене на ближайшую крышу и попытаться обороняться оттуда. Ему удалось попасть скальпелем чакры мальчишки в плечо, заставив отступить обратно в переулок и тем выиграть себе несколько секунд, чтобы залечить повреждения. Да, он определенно стал куда сильнее, чем должен быть, но и Узумаки отличается от того, кого он ожидал встретить. Кабуто знал про Расинган и был готов в любой момент отбивать эту атаку, но арсенал малолетнего Джин Чоурики оказался слишком уж неожиданным. «Дерись со мной!» — крикнул Наруто, взбегая по стене и прыгая на него. Рукой он уже мог двигать без проблем, но багровый покров сошел. Видимо, демон вылечил свой сосуд, но на этом его сила иссякла, решил Ильинин и гнусно ухмыльнувшись, пырнул того кунаем прямо в живот. Опять клон, Наруто просто исчез в облачке дыма, но зато оставил что-то после себя. Пачка взрывных печатей окружала Якуши, подхваченная легким ветерком, и тому пришлось в спешке покидать укрытие. Однако взрыва не последовало, а на земле как будто уже ждали. Наруто, совершенно невредимый в багрово-алом покрове демонической чакры, как будто по достоинству оценил его хитрость, когда не смог отразить новый выпад Танта, пришедшийся на его печень. Однако успел контратаковать сам. Не скальпель, на этот раз он использовал фуин, похожий на печать Гагьё, только имеющий обратный эффект. Наруто не сразу понял, что произошло. Живот пронзило болью, и Курама закричал ему, чтобы срочно уходил отсюда и искал Джираю. Кабуто повредил его печать, и сейчас чакра леса бесконтрольно заполняла чакраканалы мальчика. Это не была вся его сила, но уже куда больше, чем они учились использовать на тренировках, и сейчас Наруто может прийтись очень нелегко. А враг ведь тоже никуда не делся. Он рывком разорвал дистанцию, высвобождая меч из внутренностей предателя, но тот успел снова активировать скальпель чакры и полоснуть по клинку. Ослабленный многочисленным использованием хиин, видавший виды меч уже давно нуждался в ремонте или замене, но Наруто не знал об этом, ведь с виду никаких повреждений на клинке не имелось. Сейчас же как будто бил наверняка, отчего и так потасканный, старый Танта Тору, наконец, сломался. Тем временем жжение стало почти невыносимым. Покров чакры Курамы уплотнился и начал формироваться первый хвост, а за ним и второй. На втором Лису удалось сдержать свою силу, но Наруто чувствовал, что вот-вот проиграет. Теперь он понял, что имел в виду Курама, когда говорил ему о неготовности использовать свою силу. Боль все усиливалась, и выход оставался один – атаковать, пока ноги еще держат. Все же преимущества двух хвостов мальчик ощущал и так, сейчас он быстрее и сильнее своего противника. Разум все еще ясен, а голос друга подбадривал не хуже плотного обеда. Только два хвоста, снова целый и невредимый, но уже заметно уставший, как будто выглядел удивленным, печать четвертого и правда нечто. Совсем не те, которыми пользуются шиноби облака. Или это я еще не во всем превзошел Орочимару сама, думаю, что нам пора заканчивать. Договорить ему не дал самый простой, известный любому человеку, прием. Прямой удар кулаком в нос, только нанесенный разъяренным Джинчоурики. Если бы Наруто имел возможность для разбега, а как будто не умел восстанавливать свое тело с чудовищной скоростью, то мог бы умереть еще до того, как впечатался в стену. Чакры почти не осталось, но все же ему удалось пережить это и даже успеть разгрызть восстанавливающую силы таблетку, которую уже давно держал под языком, как знал, что пригодится. Закинув в рот вторую, он приготовился драться уже всерьез, но следующей атаки не последовало. Наруто лежал на земле ничком и тяжело дышал, не способный даже пошевелиться. «Похоже, я все-таки победил тебя, Наруто-кун», он не спешил приближаться к Узумаки, предчувствуя очередной подвох. Покров чакры леса то бледнел, то снова становился густым и обжигающим. Время от времени исчезал и вновь формировался единственный хвост, что лучше всего демонстрировало нестабильность состояния мелкого Джинчоурики. Поняв, что бой действительно закончен, Якуши сел и устало прислонился к стене дома рядом с кратером, только что выбитым его телом. Минуту отдохнет и можно забирать свой приз. Цунади бежала прочь из города, как сумасшедшая. Малой ей Джирай с его шантажом и прихвостней Орочимару, внезапно решивших помогать этому извращенцу, как появилась еще и третья сторона. Она всегда умела правильно оценивать свои возможности. Если этот очкарик решил предать Орочимару, значит вполне способен устоять перед последствиями. Уж змей-то не станет щадить предателей. А тот парень отнюдь не выглядел непроходимым тупицей, способным вот так дразнить самую ядовитую тварь в мире, не понимая, чем это может грозить. Значит, либо сам не лучше, либо на что-то рассчитывает. В любом случае, все это не ее, Цунаде, дело. Последний поворот пролетел незаметно, и вот она уже несется по широкому пустырю, навстречу видневшемуся за ним лесу. Пусть попробуют поискать ее там. Шизуни так и не появилась, но Синджу уже по пути нашла способ передать ученице весточку. Ката наверняка будет не глупее нее и сумеет ускользнуть из города незамеченной. Еще немного. Задумавшись, она едва не пропустила момент столкновения с высоким мужчиной со свободно свисающими, длинными, черными волосами и желтыми глазами, словно у змей. В последнюю секунду успев отскочить в сторону, Цунаде немедленно изготовилась к бою. «А ты не изменилась, Цунаде», — зашипела Рачимару, глядя на нее любопытным взглядом и склонив голову на бок. «А тебя почти не узнать», — подумалось ей. Вслух же она сказала: «Рога, нравится», — фыркнул тот, относительно недавнее приобретение. «Каждое утро начищаю до блеска». «Он что, сейчас пошутил или мне показалось?» Светлая бровь слегка дернулась в недоумении. «Тебе идут злобные демоны Дзигаку, как раз должны носить такие». «Мм, как скажешь», — ученый снова ее удивил, несколько замешкавшись с ответом. Кроме него она разглядела еще четверых человек, стоящих сейчас у Орочимару за спиной. Один из них, высокий и молодой парень, только что кивнул остальным и получил ответные кивки от шестирукого типа с неприятной ухмылкой толстого гиганта. Единственная девушка в их компании проводила этот жест подозрительным взглядом. «Так значит, Джирая тебя все же нашел, и ты решила сбежать». В ту же секунду белобрысый изменился, почти утратив человеческий облик. С бешеной скоростью оказавшись за спиной белого змея, он рукой пробил ему спину насквозь, как раз там, где расположено сердце. Цунаде обильно оросила кровью, и прежде, чем она осознала это, мертвое тело Орочимару повалилось на землю, словно мешок с рисовой мукой. Через секунду после этого рухнула Иринин, в ужасе глядя на свои руки, измазанные в крови. «Гиньюмару, ты, что ты?» Девушка из сопровождающего Орочимару отряда сделала шаг назад, в ужасе глядя на своих товарищей, сейчас сверлящих ее мрачными взглядами. «Ублюдок, как ты мог? У тебя небольшой выбор, Таюя», — спокойно произнес тот. «Таюя-чан», — подал голос толстяк, мы хотели тебе раньше сказать, но ты почти не выходила с полигона. Как это понимать, жирный ты урод?» — взвизгнула она, трясущимися руками потянувшись к своей флейте. «Кабуто-сан предложил нам лучшую долю», — спокойно сказал их главарь. «Мой клан будет свободен от иго белого змея, а мы сами сможем стать частью чего-то большего, чем простого отряда мелкой деревеньки. Тэюя-чан, присоединяйся к нам», — пробухтил Джироба. «Я правда не хочу тебя убивать. НН, не подходи». Тэюя была в ужасе от увиденного. Клан Шиин добровольно присягнул белому змею и оставался верен. Он невелик, но всегда чтил данное слово, и она совершенно не собиралась нарушать его даже теперь. Пусть Орочимару мертв, но эта Гакури ведь еще стоит. Если бы только эти ее мысли могли внушить девушке уверенность. Но Тэюя прекрасно понимала, чего стоит в бою против всей четверки. Сейчас перед ней и правда совсем несложный выбор. «Слышь, мелкая», — насмешливо процедил Кидомару, — «если откажешься, я буду только рад тебя прикончить». «Не говори так, Кидомару», — обиделся на него здоровяк. «Ну же, Тэюя-чан, выбора ведь все равно нет. Мы ждем», — эхом откликнулся Гинъюмару. «У тебя минута, чтобы дать ответ». «Да-да, да пошли вы». Она сделала еще шаг назад, кое-как сложив нужную серию печати негнущимися пальцами. «Да пошли вы нахрен, уроды, кучиёси, доки». Трое великанов отозвались на зов сильнейшей кунайчи клана Шиин, но было уже поздно. Гинъюмару среагировал моментально, по очереди отправив их туда, откуда они и явились. Флейта, которую девушка успела подхватить, выпала из рук, когда Джироба всколыхнул землю, а Кидомару уже натягивал тетиву своего золотого лука. «Мне правда очень жаль, Тэюя-чан», — толстяк избегал смотреть ей в глаза, вместо этого разглядывая землю у своих ног. Увидеть сами ноги ему мешало объемное брюхо. Щелкнула тетива, и в следующую секунду Тэюя увидела золотое оперение стрелы, торчащее из ее живота. Подкосились колени, и девушка рухнула на землю. «Кто бы мог подумать, что однажды я буду жалеть о том, что Тору-кун прикончил близнецов?» Словно гром среди ясного неба прозвучал необычайно ровный голос, со знакомыми шипящими нотками. После чего Кидомару, в буквальном смысле, потерял голову. Она откатилась под ноги лидеру их отряда, и Гинъюмару понял, все это с самого начала было ошибкой. Примечание к части. Тут Наруто нагло врет, никакой он не чоунин. Саске, да, получил свою жилетку, а Узумаки просто захотелось повыпендриваться. Так что в тексте он все еще периодически зовется Гинином, это не ошибка. Причина в том, что на третьем этапе прошли все бои, кроме последнего, где он должен был драться с Аджантой Тору. Но из-за вышедшего из-под контроля Гаары и появления Рью, бой не состоялся. Честно, я не припомню, чтобы Джирая пользовался теневыми клонами, но в списке его техник на Наруто Вики она есть, так что и тут пускай делает, раз может. Не имею ни малейшего понятия, был ли Сасари сенсором, но раз у него не было глаз, то стоит предполагать что-то в этом духе. Во всяком случае, аниме никак не объясняло, как он видит и слышит, будучи кусочком мяса в коробочке. Лично я хочу объяснить это продвинутой сенсорной техникой, ибо так проще всего. Вакуумные пули Данза. Не могу утверждать, что с ней знакомы другие люди, но мне кажется, что это вполне возможно. Перевод и транскрипция с Наруто Фандомцом. Японское название преисподней, источник Вики. Я не могу обещать, но есть мнение, что следующая глава будет в выходные. Говорят, что вера способна сотворить чудо. Веру в чудо можно продемонстрировать, тыкнув на жду продолжения. Это действительно мотивирует писать сквозь сон, приемы пищи, работу, и даже орущая кошка не может отвлечь меня от графомании, пока кто-то тычет на эту кнопку, настолько она, кнопка, хороша. Нет, я правда обожаю эту кнопку. Глава 38. Худший из грехов, истинное искусство. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Епхилдуатх, Руинс, Дратути. Глава. Одна штука. Красивая. И как всегда, не обходящаяся без вашего участия в публичной бета. Огромное спасибо всем, кто старается помогать мне, делать эту работу лучше, чем она была. Еще раз перечитайте верхние строчки. Видите, мне без вас никак. Публичная бета, это как учение. Она, свет. Ага-ага. Приятного прочтения всем, кто читает. Как всегда прошу вас тыкать лайк и подписку, если вы планируете читать и считаете, что работа стоит вашего времени. Как правило, такие вещи и означают, что вам она по душе, а значит, лайк я заслужил зе. Пока что не бичено, Будьте осторожны. Кровь. Кровь на ее руках. Кровь на земле. Всюду, вокруг Цунаде. И снова с ней, рука об руку, это чувство беспомощности. Она никого не может спасти, как бы ни старалась, как бы ни училась, ее сил никогда не будет достаточно, чтобы сохранить самое дорогое. Лица Дана и Наваки снова всплыли перед глазами. Они улыбаются, верят в нее. Так хочется крикнуть им, что все это – ошибка, что на нее нельзя рассчитывать, что она бесполезна. Но разве есть смысл в разговорах с призраками из далекого прошлого? Оба уже много лет, как мертвы, потому что она ничего не смогла сделать. «Ты слышишь меня?» – Цунаде слышала. «Да, но какой смысл отвечать? Ведь кровь снова повсюду. А значит, кто-то неизбежно умрет, и она сможет только увидеть ложную надежду в их глазах. Надежду, которую не сможет оправдать. Лучше просто не смотреть, лишь бы только не видеть ее. Цунаде. Нет, это все бессмысленно. Ей незачем отвечать мертвецу. Она видела, как его грудь взорвалась фонтаном крови и осколками ребер. Нельзя выжить после такого. Она, может быть, и смогла бы что-то изменить, но, нет, только не она. Синджу Цунаде никогда не успевает вовремя. Так что нет смысла куда-то спешить, он обречен, они все обречены, и все, что может сейчас она, не смотреть в их сторону, чтобы призраков не стало больше. Она не выдержит, если это произойдет. Что, Орочимару, да какая разница, кто, какая разница, кем она его считает и кем он ей приходится, если не смотреть им в глаза, она не будет виновата. Боль. Внезапная боль от пощечины заставила ее судорожно хватать воздух трясущимися в истерике губами. Видения ушли, изгнанные бесцеремонностью того, кто этот удар нанес, но они еще вернутся. Они всегда возвращаются и смотрят с такой надеждой. На нее, на самого бесполезного и беспомощного человека. Боль, боль. Да очнись же ты. Заорал на нее Орочимару. Живой и здоровый, разве что с огромной, окровавленной дырой в тунике. Он снова занес ладонь, но промедлил, когда ее взгляд немного сфокусировался. Кровь. Жалобно всхлипнула Синджу. Эн, не надо, Пэ, пожалуйста. Да кто бы знал, что все настолько запущено. Желтые глаза с укором смотрели ей в душу. От этого взгляда хотелось спрятаться, убежать куда-то далеко. Но Цунаде сомневалась, что сможет хотя бы стоять. Это не кровь, это ну, к примеру, клюквенный сок. Что? Клюквенный сок? Как глупо. Когда это знаменитый змеиный Саннин ел так неаккуратно, он никогда не умел врать, только не договаривать. Нет, не может это быть клюквенным соком. Это кровь, только она может так пахнуть железом. Боль. Хватит, на глаза девушки навернулись слезы. Прошу, прекрати, я не могу больше. Я прекращу, когда ты прекратишь, раздалось над ухом его шипение. Ты умрет, если ты не поможешь. И чем дольше ты медлишь, тем меньше сможешь сделать для нее. Я ничего не, я ни на что не способна. Цунаде сама. Раздался чей-то испуганный писк. Обернувшись на голос, Орочимару сразу признал ту девчонку, Шизуне, взятую Цунаде под крыло. Сейчас она со всех ног бежала в их сторону. Солнце уже почти зашло, и в темноте она не сразу разглядела лицо Орочимару, но когда разглядела, мгновенно задрала рукав, скрывавший пусковой механизм для отравленных игл. Одна единственная могла попасть в цель, но ученый спокойно отбил ее щелчком пальцев, проигнорировав остальные. «Отойди от нее!» Мелкая Кота была на грани истерики, правильно определив свои шансы в борьбе с таким врагом. Вот только Орочимару им никакой не враг, о чем девушка пока не знала. «Хорошо», — покладисто ответил Саннин и действительно, сделал пару шагов назад. «Ты можешь привести ее в чувство, тут раненая с обильной кровопотерей. Если не помочь сейчас, то промедление приведет к смерти». «Что?» У Шизуне отвисла челюсть. «Если не можешь, то прошу, помоги сама», — вздохнул он. Ошеломленная девушка осмотрела испуганными глазами место недавнего побоища. Два тела, принадлежавших шестирукому парню и огромному толстяку, сейчас лежали в стороне, сваленные в кучу. Видимо, Орочимару оттащила их подальше от Цунаде, но тут все было залито их кровью, так что неудивительно, что его усилий не хватило. Еще один, с белыми волосами, был жив, но со множественными переломами конечностей. Сейчас он смотрел прямо перед собой пустым взглядом, но пока не собирался отходить в чистый мир. Перед Цунаде лежала еще девушка с колотой раной живота. Она тяжело дышала, но пока еще не поздно. Наверное, Шизуне сможет ей помочь, хоть и просит об этом совсем не тот человек, от которого она ждала подобной просьбы. Что тут случилось? Она сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. Растерянность исчезла из взгляда, ставшего цепким и спокойным. Цунади хорошо ее натаскала. Предательство, фыркнул змей, ну и еще кое-какая драма. Так, по мелочи. Обычный день шиноби от Агакури. Арачимару сама. Вдруг подала голос раненая девушка. Я не предавала вас, я осталась верна вам, Арачимару сама. Я знаю, Таюя, ученый присел на корточки рядом с ней, знаю, ты молодец. Я не предавала вас, но не смогла их. Тише, тише, он говорил ровно, но в голосе все равно не чувствовалось особого сострадания. Арачимару попросту не умел выражать его и ничего не мог с этим поделать. Сейчас надо бы, но раньше он никогда никого не жалел и не щадил. Видимо, этому тоже нужно учиться. Девушка бредит, тихо произнесла Ката, она не знает, что ты тут. Так ты поможешь ей? Желтые глаза испытующе уставились на нее. Да, кивнула та, а что с тем парнем? Ему тоже нужна помощь? Нет, покачал головой ученый. Ему не нужна, им я займусь сам, не отвлекайся, пожалуйста. Ха, хорошо, она несколько побледнела и тут же подскочила к девочке. Краем глаза она видела, как Рачимару подошел к переломанному парню, отчего последний вздрогнул и попытался уползти, как змей безжалостно наступил на его изломанную ногу, заставив застонать и задергаться от боли, как он сложил печати для какой-то техники и из-под земли вылезла змеиная голова, мгновенно проглотившая раненого, после чего призыв рассеялся. Шизуни видела и ужасалась, но отвлечься не решилась. Не ради этого мерзавца, нет. Девушка, кем бы она ни была, нуждалась в ее помощи и Ката не собиралась отказывать ей. Кроме того, ей было любопытно, отчего белый змей так радеет за ее сохранность. Из того, что ей рассказывала госпожа Цунади и того, что знала она сама, Арачимару никогда не волновали такие мелочи, как чужие жизни. Нет, он не был ни особенно свиреп, не излишне жесток, просто бессердечен и равнодушен к страданиям окружающих. Раньше милосердием белого змея была лишь быстрая смерть, но тот редко снисходил до такой милости. Кто же она такая? Арачимару, тихо простонала Цунади, что ты тут забыл? Эти идиоты действовали не сами по себе, тут же отозвался ученый, есть еще один. Ты ведь слышала их, Цунади, как будто обещал им лучшую долю. Ты поэтому не стал использовать двойников и подставился сам? Ну да, пожал плечами тот, как ни в чем не бывало, я догадывался, что среди четверки затесался предатель другой, но не был уверен, кто именно, потому немного подыграл им, и правильно сделал, как видишь, теперь настоящие предатели мертвы, а те, кто нет, скоро он будет умолять о смерти. Ты же оказалась крепче, чем я думал, в конце концов. Компетентных и способных шиноби всегда было немного, не хотелось бы потерять такую. Лжешь, спокойно произнесла принцесса Слизней, ты никогда не умел врать, Арачимару. Это тоже часть правды, хмыкнул Саннин, покосившись на нее. Цунади сидела с закрытыми глазами, чтобы не видеть подсыхающие следы вокруг. Некоторое время они простояли молча. Арачимару задумчиво сверлил взглядом зад Шизуни, который та немножко оттопырила от усердия. Состояние Таюи постепенно стабилизировалось и ее жизни уже ничего не угрожало. Сейчас девушка просто спала. Цунади так и сидела, зажмурившись. Ожидала, пока ее ученица закончит и поможет ей уйти отсюда. Она хотела сказать что-то еще, но ее опередил мощный взрыв в городской черте, заставивший ученого вытаращить глаза и мгновенно сорваться с места. «Арачимару!» – окликнула его Иринин. Голос Синджу уже немного окреп. «Да, он остановился неподалеку, но не стал оборачиваться. Джирая сказал, что ты изменился, что стал человечнее», она горько усмехнулась, «я вижу, что ты хочешь показать, заботись об этой девушке, но знай, я тебе не верю». «Да мне-то что?» – раздраженно зашипел тот, «верь, чему хочешь, Цунади, это твое дело», и был таков. Честно говоря, не таким он себе представлял этот бой, на деле не бой, а сплошная беготня в облаках пыли и щебня, в которых Хаку то и дело был вынужден уворачиваться от летящих со всех сторон обломков зданий. И этот ад, вдобавок, сопровождал совершенно неуместный хохот Дейдары, парящего слишком высоко, чтобы Оренжиера мог контратаковать. Все, что ему оставалось, это носиться туда-сюда, в попытках обезвредить бомбы, зачастую, в тщетных попытках, вокруг гибли люди. Акацки не считался с потерями среди гражданских и Хаку всерьез подумывал о его убийстве. Как бы горько ни было это признавать, но иначе его остановить вряд ли получится. Он старался держаться уже разрушенных зон, но Дейдара понял, что Хаку хочет таким образом уберечь людей и начал разбрасывать взрывчатку еще интенсивнее, словно торопился уничтожить как можно больше, прежде чем взойдет солнце. Еще одна бомба сперва направилась к Ренджиру, но словно дразня, вдруг изменила направление, удаляясь в сторону еще целого дома, в котором сейчас плакал, разбуженный грохотом, младенец. Скрипнув зубами, Хаку со всех ног помчался на перерез глиняной бабочке, чтобы заморозить ее. К сожалению, зона, в которой он мог быстро превращать в лед сами предметы, была не так уж и велика. Раньше ему попадались в основном контактные бойцы, и Хаку хватало всего нескольких метров. Сила Хейтана распространялась и дальше, но, к сожалению, с расстоянием слабла. А еще в прошлую стычку с этим сумасшедшим, юноша понял, что бомбы надлежит промораживать насквозь. Просто обездвижить их недостаточно. Дейдара, видимо, тоже оказался не так глуп, как Хаку сперва решил и понял все это, и теперь мастерски использовал против него. Новая попытка атаковать Акацки с воздуха, выскочив над его головой из ледяного зеркала, ничего не дала. Тот уже видел этот трюк сегодня, тогда Хаку сам промедлил, опасаясь нечаянно убить его. Теперь же, когда вопрос морали состоял только в том, как быстро умрет Дейдара, эта тактика уже оказалась бесполезна. Подрывник быстро учился и знал, чего ему следует опасаться. Может быть, стоит провести холод через зеркало? Все же у Акацки нет глаз на спине, а если сам Хаку никуда от него не денется, он, быть может, и не обратит внимания на новую угрозу. Ну что, понял теперь? Да. Продолжал надрываться псих, искусство – это холодно. Наверное, Хаку мог бы и согласиться с ним сейчас. Следом за облаком обжигающего мороза, из зеркала вырвался ледяной дождь игл. С того памятного боя, когда они впервые столкнулись с четверкой, Хаку больше не использовал простых синбонов. Жидкий лед оказался страшным оружием. Почти настолько, насколько страшным оружием были серые кости Кимини. При необходимости он мог стать основой для техники, которой Хаку убил девочку в стране медведя, хотя в тот день юноша обошелся и без него. Но на таком расстоянии ему нужно что-то. Опора, для проведения такого количества чакры. Однако, морозное облако, должное замедлить и ошеломить Дейдару, справилось хуже, чем он ожидал. Акацки сумел сопротивляться его эффекту, и навстречу кунаим понеслась еще одна птица. Он подорвал ее в идеальный для себя момент, разбив большую часть игл, а остальным изменив траекторию. Кроме того, его гигантская сова поймала взрывную волну на крыло, чтобы отдалиться от зеркала, из которого вполне могло появиться что-нибудь еще. Вместо этого, новая порция синбонов полетела снизу. Дейдара все же допустил ошибку. Уклоняясь от бомбы, его сова потеряла высоту, и теперь мальчик мог достать ее уже с земли. Впрочем, его противник был готов к этому. Еще в момент уклонения, Дейдара начал создавать себе новую летающую игрушку, и ко времени второго удара Хаку уже благополучно набирал высоту на ней, скрытой от взора Ренджира за тушей совы. Синбоны попали ей в грудь, но птица вдруг перестала махать крыльями, камнем рухнув на голову Атанина. Выскользнуть из-под нее он успел, но взрыв предотвратить уже нет. Лишь успел убраться достаточно далеко, чтобы его не сожгло на месте, но взрывная волна на этот раз оказалась намного сильнее, и, приподняв его над землей, с размаху швырнула об стену ближайшего дома. Определенно, бои в черте города не его конек, думал Хаку, стоя на четвереньках и ошеломленно мотая головой. Если бы он только мог применить что-то по большой площади, тогда все закончилось бы гораздо быстрее, да и расстояние не стало такой проблемой. Ну или Дейдара просто улетел бы от него, посрамленный, сыпля проклятиями, как и в прошлый раз. Но, к сожалению для Ренджира, бой состоялся именно тут, и поделать с этим он ничего не мог. Беда в том, что разрушения, учиненные Дейдарой, были совершенно бессистемны. То и дело среди развалин попадались относительно целые постройки, в которых еще оставались выжившие. Если Хаку начнет атаковать всерьез, то они все неизбежно погибнут, и за это он никогда не сможет себя простить. Увы, но из меньшей области поражения подрывник легко снова сбежит. Тут требовалось придумать что-то похитрее. Пока он думал, Акацки успел заново его обнаружить и отправил навстречу четырех глиняных ос. Одной Хаку успел отморозить крылья, и она рухнула в руины напротив. Еще двух подпустил ближе и превратил в лед целиком, отчего вместо взрыва, те просто рассыпались в воздухе. А вот четвертую заметил слишком поздно, едва не лишившись ноги. «Должно быть, сейчас я выгляжу, как тогда, когда Нейсан меня нашел», — подумалось ему. «Получай». Обрадовавшись тому, что наконец сумел его задеть, Дейдар описал круг почета над головой медленно приходящего в себя Хаку. «Понял теперь, искусство — это взрыв». «Да, он как будто других слов даже не знает», — отстраненно думал Ринжира, стараясь пересилить головокружение. «Два Дейдара в воздухе — это уже слишком, и одного-то много, как бы поступил Нейсан на моем месте». На этот вопрос ответа не было. Тору не использует хитаны, и его атаки как раз дальнобойные и точные. Некоторые из них могут быть слишком разрушительны, но Дейдара не казался особенно крепким. Наверняка Тору бы просто его сбил, или закидал кусками зданий, сделав невозможными полеты в этой области. Хак узнал, что холодный воздух тяжелее теплого, и мог остудить его в довольно большой области, не причиняя вреда людям. Он получше присмотрелся к тому, на чем летал его противник, после подрыва совы. Дракон, очень большой дракон, и почти наверняка невероятно тяжелый. Сколько сил уходит, чтобы держать эту громадину в воздухе? Правда, на ум также пришла аналогия с водой. Хаку любил плавать, и в море это получалось легче. Соленая морская вода имела большую плотность, в отличие от пресной. Когда они втроем были на море, он держался в воде дольше, не уставая. Вот только план все равно хороший, ведь у соленой воды нет того сковывающего свойства, как у холода, а использовать хитон Ринжира научился очень гибко. Чего стоит хотя бы жидкий лед, которого не встретить в природе? Сможет ли он помешать Дейдаре летать так, чтобы не убить никого? Вообще-то да, наверное. Каждый раз, когда вам придется прибегнуть к своей силе, потребует от вас смекалки и фантазии. Это делает ваши возможности ограниченными льдом и костью, но только не их формой. Нет, вряд ли он прямо сейчас сможет провернуть нечто подобное так просто. Слишком уж сильно все болит, что мешает сосредоточиться. Все же такая техника, как жидкий лед, требовала некоторых тренировок. А сейчас, задумав нечто прямо противоположное ей, он сильно рискует остаться единственным выжившим. Нужно чем-то заменить этот эффект. Цукарихати Такасицу мало чем поможет, ведь тот снег редкий, хоть и мокрый, а влажность бы сейчас не помешала, вот бы дождь пошел, дождь. Ну как можно быть таким глупым? Цукарихати Такасицу была создана на основе техники Кирисамы, использующей только один суитон, который как раз давался Хаку без особых проблем, почти как собственный лед. Она требует печатей, но их всего три, так почему бы не использовать ее? Оринжира давно научился применять хитон почти без них. Только массовое создание ледяных зеркал все еще требовало печатей, но ведь он не отвык ими пользоваться. Дождь не навредит никому, а мокрого Дейдару даже в небе может настигнуть сила хитона. Так и расстояние перестанет быть помехой, если Хаку хотя бы сможет его видеть. Скорчив решительную мордочку, он покрыл тонким слоем льда рану на ноге и вскочил, мгновенно закончив последовательность. Первые, пока еще редкие, капли упали на землю. «Вставай, Наруто, еще рано сдаваться. Все тело болит», — пожаловался мальчик, болезненно поморщившись. «Не у тебя одного», — фыркнул Курама, взмахнув хвостами. «Четырехглазый сейчас тоже не в лучшей форме, но скоро восстановится». Он так и лежал, уткнувшись лицом в дорожную пыль. На затылок упала холодная капля первого осеннего дождя, немного уняв головокружение. «Наверное, как будто этот дождь тоже взбодрит», — подумалось ему. Тело едва слушалось, но Джин Чоурики старался изо всех сил. Чтобы полностью восстановиться, ему не помешало бы выспаться как следует, но для этого придется закончить их поединок, иначе это сделает предатель. Пока он кое-как вставал на четвереньки, со стороны послышалась возня. Кабуто тоже приходил в себя и, похоже, опережал в этом деле его. С трудом заставив тело двигаться, Наруто все же поднялся на ноги. Как раз вовремя, чтобы увидеть удивление на лице Иринина. Якуши смотрел на него, как на какое-то чудо. Видимо, не ожидал, что после отравления силой Биджуу, Наруто вообще окажется в сознании. Он так и не понял, что я сам помогаю тебе. Или понял, но не может этого признать. Скажи, Кабуто, Узумаки с хрустом размял затекшее плечо, если ты предал Конаху и Орочимару, то предашь ведь и новых друзей, к чему такие вопросы, Наруто-кун? Иринин старался этого не показывать, но слова Джин Чоурики насторожили его. Просто пытаюсь понять, зачем ты все это делаешь. Ты вряд ли поймешь, Наруто-кун, деланно вздохнул тот. Но хорошо, я попробую тебе объяснить. Ни в Конахе, ни в Ото, У меня друзей нет. Те, с кем я работаю теперь, это тоже лишь союзники. Все это, он обвел рукой вокруг, просто плод нашего делового соглашения. Деньги, удивился Джин Чоурики. Нет, покачал головой очкарик, деньги тут ни при чем. Но я вижу, что ты готов драться. Я тоже. Незачем и дальше тянуть время. Внезапный ливень накрыл весь город. Крупные, холодные капли забарабанили по крышам и вновь использовав скальпель чакры, Кабуто бросился вперед. По правде сказать, Наруто бы не успел. Его противник находился в куда более боеспособном состоянии, чем он сам. Чакра Курамы пока не отзывалась. Лис бурчал, что сейчас прибегать к ней опасно, и он придержит свою силу до решающего момента. Меча у мальчика теперь нет, так что он встретил противника техникой Шинкугёку, заставив уклоняться, теряя первоначальную инерцию разгона. Сам он сейчас вряд ли сможет драться, как следует. Придется полагаться на клонов, благо собственной чакры у него еще много. Однако Икабуто решил изменить рисунок боя, сложив другую серию печатей, после чего поднял с земли небольшой камень и швырнул в Узумаки. По пути тот раскрошился на несколько камней поменьше, что в чем-то напоминало технику самого Наруто. А ведь он не сможет ни уклониться, ни отбить атаку. В сторону, рыкнул Курама из печати. Он хотел бы, но не мог. Колени подкосились и Наруто потерял равновесие. Однако, техника Кабуто не достигла цели. Что-то сбило осколки в воздухе, после чего все вокруг накрыло чудовищной сакки. Узумаки уже однажды ощущал подобную жажду крови. Тогда, в лесу смерти, на экзамене, это чувство мало с чем можно спутать. Он видел, как замер предатель, глядя перед собой остекленевшими глазами. Узумаки Наруто, голос раздался с крыши, напротив него, тебе лучше сейчас уйти, я сам займусь им. Да-да, промямлил Джин Чоурики, непроизвольно отшагнув назад, как будто тем временем прикрыл глаза, не торопясь поворачиваться к Орочимару. Сложно сказать, о чем он думал в тот момент, но замешательство, вызванное внезапным появлением Саннина, прошло. Сейчас Якуши был спокоен и собран. Кажется, не так уж он и боялся. Я не ожидал встретить вас тут, Орочимару сама, наконец произнес он, загадочно блестя очками. В наступающей темноте, Наруто показалось, что предатель улыбался. Давление Орочимару стихло и Узумаки снова обрел способность двигаться, хоть и несколько неуклюже. В эту секунду, Якуши опять попытался атаковать его, но снова был прерван ученым, мгновенно возникшим рядом с ними. Рукопашная схватка не продлилась долго. Ирьянин сумел достать змея скальпелем, но тот словно бы не заметил этого, спокойно пропустив удар, чтобы нанести свой. От мощного пинка в живот, Якуши проделал в стене дома еще одну воронку. Наруто подметил, что та вышла не хуже, чем от его двуххвостого покрова. Он не знал, что такое синдзюцу, но сила змея впечатляла, как и всегда. Однако Кабуто снова легко оправился, закинув в рот новую таблетку. Даже вы не сможете присматривать за мальчишкой постоянно в пылу битвы, Орочимару сама. Ухмылка предателя стала безумной. Как бы вы ни были сильны, я уже превзошел вас, Кучейси. Эдатинси. Два деревянных гроба выросли из-под земли у его ног. Глядя на это, Орочимару нехорошо прищурился. По его виду, Наруто понял, что увиденное не пришлось ученому по душе. На некоторое время воцарилась тишина, которую нарушал только шум ливня, давно ставший лишь фоном. «Вам интересно, кого я припас для вас, Орочимару сама?» Глумился Кабуто. «Клянусь, я вас не разочарую. Тебе все еще так нужно мое одобрение?» Деланно удивился тот. «Ты же ведь превзошел меня, разве нет? Даже теперь я кажусь вам смешным», — прищурился Ирьянин. Улыбка исчезла с его лица, теперь он сжал губы в тонкую линию. Черные глаза недобро буравили ученого, как и вы, мне, Орочимару сама. «Когда-то ведь я брал с вас пример, думал, что вы и есть тот ответ, который мне нужен. Но вы изменились, стали мягким, нерешительным. Когда это вас интересовал вопрос морали в достижении целей?» «Никогда», — спокойно ответил змей, — «мне помогли их достичь, и теперь я поставил перед собой новые. Ты разве не знал этого, Кабуто-кун? Так обычно и устроены люди». «Может быть», — неожиданно согласился тот, — «наверное, именно поэтому у меня теперь есть собственная цель. Если вы больше не можете быть моим маяком, им стану я сам. Я превзошел вас почти во всем, а в чем не успел, обязательно превзойду». «Зачем ты сорвал переговоры? Зачем подставил Хьюга? Я много лет был вашим шпионом, но теперь этот путь для меня закрыт. Я был вашим верным последователем, но это время прошло. Я не смогу обрести себя, вечно следуя за вами. Война между вами и Конохой могла бы занять вас достаточно, чтобы я успел исчезнуть. А если бы вас убил Сасари-сан, мне вовсе не было бы нужды прятаться. Меня устраивал любой вариант. Почему же я связался именно с Акацки, как вы думаете? Потому что, если бы Сасари не смог меня убить, никто больше не предложил бы тебе защиту, усмехнулся Саннин. Твои мотивы неожиданны, но логика довольно проста. Другие Кокуризата с удовольствием воспользуются твоими навыками и знаниями, но там ты будешь не свободнее, чем со мной. И даже так, я смогу тебя достать. Верно? С серьезной миной кивнул Якуши. Вы знаете меня лучше, чем кто бы то ни было, Орочимару сама. И это еще одна причина, по которой я хотел бы от вас избавиться. Иначе мне никогда не расправить собственные крылья. Крышки гробов с грохотом повалились на землю, открыв змею их содержимое. Орочимару прищурился, чтобы лучше разглядеть его, и вдруг побледнел. Что бы ни таилось в деревянных ящиках, но Саннину оно не понравилось. Это не укрылось от Кабуто, на чьем лице снова расползлась самодовольная усмешка с нотками безумия. «Бьюсь об заклад, именно таким он видел ваш бой», — крикнул Иринин, запрыгивая на крышу. «Не думаю, что мы снова увидимся, но если это произойдет, то я обязательно вас убью», — выкрикнув последнюю фразу, он поспешил смыться. Орочимару больше не смотрел в сторону Кабуто. Сейчас его вниманием полностью завладели те двое, что только что вышли под ливень. Теперь и Наруто смог их разглядеть. Одного из них, мужчину с совершенно седыми волосами до плеч, он не знал, хотя у него на лбу и был символ листа, перечеркнутый горизонтальной линией. Второй же, кто бы мог подумать, что он окажется прав, тихо прошептал ученый. Со своего места Узумаки едва слышал его голос и с трудом разобрал сказанное. Сейчас он вообще едва мог сосредоточиться на чем-то ином, кроме обитателя второго гроба. «Именно таким ты видел наш бой, верно, Рюкун, Орочимару?» Поднял голову седой Нукинин. «Ты не призывал меня. Значит, как будто уже выучил Эдатинси. Война уже началась, нет никакой войны». Змей покачал головой. «Еще одно из твоих предсказаний, вроде того», — труп Акуирью задумался. «Акацки развяжут ее в будущем. Для этого им нужны все 9 биджоу», — кивнул Саннин. «Я знаю, ты ведь был одним из них», — невесело усмехнулся тот. «Как неожиданно обернулась судьба. Я думал, что спасу этот мир, а теперь стал одной из многих игрушек тех, кто стремится его уничтожить». «Так они хотят уничтожить мир?» Змей скептически изогнул бровь. «А впрочем, чего-то такого и следовало от них ждать». Он досадливо махнул рукой. «Старик!» — вдруг заорал Наруто. «Старик, ты жив? Стой, болван!» — рявкнул ученый, но было уже поздно. Третий Хокаге услышал вопль мальчика и в ту же секунду атаковал. Наверное, он все же немного ошибся. Спешить Дейдару оказалось не так просто, как Хаку сперва надеялся. Акацки догадался, чего тот добивается, и поднялся выше, выйдя из зоны досягаемости Хитона. Промокший до нитки, он все еще оставался недосягаем. Дракон рано или поздно размокнет, и ему придется идти на снижение, но прямо сейчас Хаку ничем не мог ускорить этот процесс. Живой ум младшего оранжира работал быстрее, чем когда-либо до этого, придумывая один рисковый план за другим. Вспомнил он и о том, как уже однажды запускал летающую технику, скопировав дракона со скина экзамене. В принципе, он мог бы попробовать удержаться на нем и сам, но раньше подобные вещи не приходили Хаку в голову, и никакого опыта полетов у юноши не имелось. В воздухе Дейдара определенно будет иметь едва ли не большие преимущества, чем сейчас. Кроме того, атака ледяного дракона – это самый банальный таран. Отаранить гигантскую бомбу, оседлав сам таран – это самоубийство. Не говоря уже о том, что Акацки, похоже, всерьез вознамерился разрушить город до основания. С земли Хаку хотя бы может обезвредить часть взрывчатки. Поднимись же он в небо, Танзаку останется совсем без защиты, а этого юноша допускать не хотел. Это не будет победой, если он остановит Дейдару уже после того, как мирные люди погибнут. Похоже, что единственное преимущество, которое Оранжеира сейчас может получить – моральное. В прошлую их встречу он совершил ошибку, солгав Дейдаре о том, что его снегопад ядовит, чем только вынудил торопиться. Тогда обошлось без последствий, ведь свою ловушку Хаку начал готовить задолго до начала боя, и попавшись в нее, Акацки вскоре лишился своего главного оружия. Определенно, мастерство Хаку в Дунмочь еще не так высоко, как он хотел видеть. Но прошлый опыт может пригодиться теперь. Что он знает о своем противнике? Дейдара – увлекающаяся личность. Он считает себя артистом и порой здорово тупит в бою, чтобы иметь возможность продемонстрировать свое мастерство. Похоже, его сильно волнует, что думает о нем Хаку. Дейдара ищет одобрения. Искусство не нуждается в одобрении. Искусству требуется критика, но критика справедливая. Если Хаку просто начнет насмехаться над его манией разрушения, то наверняка спровоцирует на что-нибудь, с чем уже не справится. Но если даже он сумеет найти нужные слова и выиграет себе немного времени, то не факт, что сумеет им воспользоваться. Хотя, ловушка с зеркалами, проводящими холод, не выглядит такой уж плохой идеей, если Акацки потеряет бдительность. Оба предыдущих использования этой тактики, Дейдара был сосредоточен на Хаку. Но если удастся вывести его из равновесия или еще как-то отвлечь, «Эй, ты так и будешь кидаться этой мелочью», — крикнул ему Оренжира, молясь про себя, чтобы на создание большой бомбы у Дейдара ушло хоть сколько-нибудь времени. Уж больно быстро тот слепил своего дракона, хоть уже заранее держал глину в руках. «Чего, а эти тебе чем не угодили?» — возмутился подрывник. «Отличные же взрывы получились». «Ня, этого недостаточно», — Хаку покачал головой. «Ты ведь не просто убить меня хочешь, а доказать что-то, Хаен», — буркнул тот, вдруг прекратив атаковать и подозрительно прищурил единственный видимый глаз. «Думает, если ты художник, то должен стремиться создать шедевр, разве нет? Ладно, будет тебе шедевр, да». Дейдара широко ухмыльнулся. «Смотри как следует». Время пошло. Как и предполагал Хаку, горе артист все же спустился пониже, чтобы ему было лучше видно, но не потерял голову от подначек и по-прежнему держал безопасную дистанцию, которую специально определял в начале боя. Дейдара может показаться не шибко умным, но все же смекалки ему не занимать, когда это нужно. Хотя и особо изощренных хитростей от него пока что не было. Хаку намеренно сохранил себе пару метров в запасе, так что Дейдара, сам того не подозревая, сейчас находился отнюдь не в безопасной зоне. Правда, чтобы заморозить его там, потребуется много времени, в течение которого Акацки следует чем-нибудь занять, и, что самое неприятное, подрывник справлялся явно быстрее Оренжира. Нечто громадное начало появляться рядом с ним, прямо над головой Хаку. В темноте юноша с трудом различал детали, но сейчас поделка Дейдары представляла собой обычный шар из глины, разве что большой и с нарисованной на нем рожицей. «Ну, что скажешь теперь?» – заорал тот, любовно оглядывая свое творение, на этот раз снесет полгорода. «Да, шар», – юноша одарил противника насмешливым взглядом, и все, да какая разница, как выглядит бомба, не понял Дейдара, главное, взрыв, да, искусство. А зачем остальные тогда делал в виде птицы сверчков? Хаку излучал скептицизм. «Нет уж, если можешь сделать такую бомбу, то она обязательно должна быть красивой». «Черт, он прав», — признал Акацки, недовольно покосившись вниз. «Ладно, дай мне еще минутку, и я покажу тебе настоящее искусство». «Да, и ты мне тоже минутку», — подумал Оренжира. Техника была уже почти готова. Уверенный в собственной безопасности, Дейдара целиком отдал себя своему делу и ни на что не обращал внимания. Возможно, даже язык высунул от усердия, но в темноте сложно было сказать наверняка. Хаку только и мог, что радоваться про себя тому, что его противник не обладает сенсорными способностями. Отчасти вдохновившись собственными колкостями в адрес Акацки, юноша готовил нечто поинтереснее простых зеркал, хоть сам не знал, зачем. Впрочем, для него разницы не было. И вот, момент наконец настал. Дейдара все еще что-то доделывал, как вдруг вокруг него появилось 4 полупрозрачных женских силуэта, тускло светившихся от переизбытка в них чакры. Привидения, словно из страшилок, которые Нейсан рассказывал им с Кимини когда-то давно. Все 4 обладали довольно привлекательной внешностью и были облачены в длинные, рваные одеяния, развивавшиеся против ветра. Вот они одновременно широко раскрыли свои рты, оказавшиеся жуткими пастями, полными острых игл, вместо зубов и выдохнули облака белого, студеного воздуха. Настолько холодного, что глиняный дракон замерз практически мгновенно и стал крошиться от собственных движений. Дейдара заметил это, но слишком поздно, успев только удивиться тому, что его шедевр рассыпался прежде, чем был закончен. Он попытался скомандовать дракону взлет, но даже его собственное тело уже едва двигалось. Напоследок, Призраки пошли на сближение и с четырех сторон обняли Акацки, словно провожая в долгое путешествие, без надежды снова его увидеть. Он не успел даже закричать. Обледенев целиком, как та девочка из страны медведя, Дейдар образовал с призраками единую скульптуру из прозрачного льда, после чего все пятеро тяжело рухнули на землю и разбились на тысячи мелких осколков. Едва успев выскочить из-под них, Хаку споткнулся обо что-то и неуклюже повалился на спину. Решив, что вставать ему пока незачем, он облегченно вздохнул и подумал о том, что в общем-то был прав в своей оценке Дейдары, сделанной в их первую встречу. Не обладая огромными запасами чакры, подрывник все же вымотал Ринджира куда раньше, чем вымотался сам. Кабы не хитрости, Хаку мог и умереть сегодня, ведь эта атака была последней во многих смыслах. Но теперь все закончено, больше Дейдара никому не навредит. Трудно сказать, как сложился бы их бой вне городской черты. Сосари отметил про себя, что Джирая по полной воспользовался многочисленными укрытиями, предоставленными ему местностью. Плотная застройка и кривизна переулков стали главной причиной тому, что Саннин еще жив и продолжает действовать Акацки на нервы. Однако место боя повлияло и на то, что Джирая не мог драться в полную силу. Сейчас Сосари абсолютно доминировал, но будучи честным с собой, признавал, что сложись ситуация иначе, то мог бы и проиграть. Джирая превосходно держался против него, даже с отравлением, но время сейчас работало на кукловода. Если бы не этот проклятый дождь, вызванный чьей-то техникой, Акацки уже мог бы закончить их бой и спокойно отправиться искать Кабута с Джинчоурики. Чужая чакра затопила все пространство между небом и землей, мешая его сенсорике. Впрочем, даже это не сделало величайшего кукольника из Сунагакури беспомощным, и Джирая не получил особенного преимущества. Всю последнюю минуту Саннин только и занимался тем, что бегал от него со всех ног, со сложенной печатью концентрации. Прятался, но Сосари всегда находил его и тот снова пускался на утек. Что бы он ни готовил, его время уже на исходе. Внезапно, доносящиеся со стороны взрывы прекратились. Сосари ощутил, что его напарник принялся делать бомбу, почти сравнимую с той, которой ранее уничтожил город. Что бы ни пришло Дейдаре в голову, кукольник заподозрил, что это может поставить под угрозу всю их миссию. Сейчас ему бы отправиться туда, чтобы осадить не в меру ретивого подрывника, но Джирая, даже отравленный и близкий к поражению, не даст ему этого сделать. А полагаться на здравомыслие самого Дейдары – не лучший выход. И что делать? Попался. Он вдруг заметил затаившегося Саннина на одной из крыш. Третий Казекаги мгновенно взмыл в воздух и обрушил на укрытие град железного песка, но Джирая снова ускользнул. Тем временем, со стороны боя Дейдары донеслось что-то странное. Чакра, белая и плотная, заволокла подрывника вместе с бомбой в непроглядную сферу, сквозь которую Сосари едва мог ощутить движение чакры Бакутана. Но внезапно, очаг Дейдары просто исчез, как и начатая им техника. Тут и думать нечего, взрыва не будет, а Сосари теперь нужен новый партнер. Жаль, но их миссия не увенчалась успехом. Пора уходить. Заждался, снова раздался голос Саннина. На этот раз он стоял позади кукловода. Мгновенно отскочив в сторону, Сосари отправил марионетку на противника, про себя порадовавшись тому, что этот мерзкий дождь наконец закончился и теперь он может видеть без особых усилий. Больше Джирая так к нему не подберется.